Вальбурга Блэк была красива и в свои годы. Черноволосая, ее аристократическая внешность несколько сглаживалась весьма характерным для Блэков овалом лица, высокие скулы, узкий подбородок, глубоко посаженные глаза. Худоба придавала таким лицам хищность, полнота делала их кукольными. Вальбурга любила повторять, что даже после рождения двух сыновей она не поправилась ни на грамм и не похудела. Поэтому ее внешность была где-то между двумя крайностями. Серые глаза, несмотря на болезнь, смотрели цепко, словно во всем искали изъян. «Добрый день», — первой поздоровалась она, когда Сириус вошел. Этикет она соблюдала всегда, знала все его тонкости и считала своим долгом поправлять всех, кто посмел нарушить даже маленькое правило. И лорд первым не здоровается, даже с женщиной, даже с матерью. Хотя Сириус даже дверь прикрыть не успел, не то что поздороваться. «Как себя чувствуешь?» Он, напротив, любил нарушать такие вот противные правила. «Уже лучше». Теодор сказал, что поправлюсь за неделю-полторы. «Теодор, это Тед?» Взгляд Вальбурги выразил все, что та думает о плебейские сокращения их имени. Сириус горько вздохнул. В этом была вся она. Имена не сокращать, одежду носить только подобающую статусу. Иногда Сириусу казалось, что его мать живет в своем собственном мире, несуществующем. «Значит, скоро поправишься», — неуклюже продолжил он. «Да, как раз к началу сезона полностью оправлюсь», — светским тоном продолжила она, расправляя несуществующие складки на одеяле. Сириус уже почти собрался уходить. Говорить с матерью было ни о чем, но и просто встать и уйти было неприличным. И тут ему в голову пришла гениальная идея. «Ты же училась в одно время с Томом Ридлом?» «Да, он был на год младше меня, весьма яркая личность. Расскажи о нем», — потребовал Сириус. При всей своей черствости, Вальбурга прекрасно разбиралась в людях, и особенно хорошо, в их пороках. Поэтому и била в больное, даже без дара белы. Возможно, она расскажет о Вальдемарте в разы больше, чем любой другой. Первые курсы он был довольно тихим, я бы сказала, загадочным, и жестоким. Жестоким, да, жестокий даже по меркам Блэков. У него не было никого, с кем он был бы мягче. Мне он поэтому был неприятен. Я думал, ты считаешь жесткость главной добродетелью, не удержался от едкости Сириус. В обществе, возможно, в работе, однозначно, да, но не во всем. Он был жесток даже с теми, кто был его другом, да и его друзья. Не думаю, что он сам считал их друзьями, разве что Абракса с Малфой. Он учился на год старше меня, но рано женился. И вот его Вальдемарт, пожалуй, несколько выделял. Что еще? Жадно поинтересовался Сириус. Он не поладил с Дамблдором с самого начала, зато остальные учителя его обожали. Все. И поэтому ему очень помогали с нестандартными просьбами. Например, ученикам ведь запрещено покидать Хогвартс без запроса родителей, но ему шли навстречу. Хотя он был далеко не единственным сиротой. Кстати, он не скрывал, что сирота, но вот его финансовое положение было тайной. Я всегда думала, что он не богат. Его форма, учебники, почти все было куплено в комиссионке. А вот его разговоры, обтекаемые, чтобы всем казалось, что в его жизни происходит что-то поважнее светских приемов. Пускал пыль в глаза, думаю, да. И еще был тем еще неприятным человеком. Сколотил вокруг себя шайку чистокровных из тех, кто более избалован и не прочь повеселиться, вместе они стали сильнее. Никого особенно не забивали, но манипулировал он ими профессионально. Когда кто-то его разочаровывал, то вскоре вся школа начинала травить этого несчастного. Но Блэков он не трогал, нет, конечно, скажу даже больше. В школьные годы он старательно обходил стороной женщин. В его друзьях их попросту не было, а те, что с ним сейчас, обладают редкими дарами. Вот именно. Но не думай, что он совсем уж рьяный женоненавистник и противоположный пол обходит за версту. Девушки по нему штабелями сохли, и он этим пользовался. Не часто, но без блэковского шарма. То есть редко и со скандалом, не совсем. Девушки либо уходили мирно, либо становились объектом насмешек и издевательств. А почему он пошел работать в этот магазин? Ведь, как все говорят, он был лучшим учеником столетия и все такое. Он хотел получить должность учителя по защите, улыбнулась Вальбурга, об этом все знали. Но Диппет посоветовал ему поработать пару лет, чтобы разница в возрасте стала заметнее. Почему он выбрал этот магазин, мне не понять. Спасибо, Сириус. Вальбурга посмотрела на сына с некоторым испугом. «Прости, если что-то делала не так, я прошу прощения, но сомневаюсь, что смогла бы поступить иначе. Знаешь, маглы бы сказали, что в детстве ты мне нанесла серьезную психологическую травму», — усмехнулся Сириус. «А маги об этом мало заботятся, не так ли? Психика крепче и все такое. И я очень рад, что Ольга на тебя совсем не похожа. Наши с ней дети будут расти в обожании, а не в строгости. Тебя и так все обожали и позволяли слишком многое. Вот когда у тебя появятся свои дети, тогда и поймешь, как это сложно и страшно. Всегда есть опасность сделать из ребенка избалованного и изнеженного мальчишку, который никогда не станет личностью. Ты стал, и я склонна верить, что в этом есть и моя заслуга. Иди уже, я устала и хочу спать». Сириус положил на тумбочку бумажный пакет. «Что это?» — нахмурилась Вальбурга. «Паллукс рассекретил твои слабости», — хмыкнул лорд Блэк. «Это зефир в белом шоколаде из лондонской кондитерской». Вальбурга не смогла сдержать улыбку. Паллукс всегда таскал сладости своим детям и внукам. К моменту, когда родились Сириус и Джеймс, старый интриган уже почти отошел от этой привычки. Но все же приносил те странные конфеты Сириусу. На самом деле, офис Паллукса на площади Мерлина в Лондоне имел и другой выход. Запасной. На Магловскую улицу, где стояла небольшая кондитерская. Вальбурга, правда, не знала, что это место тоже принадлежит Блэкам. В Блэк-Мэнере, по-прежнему полном гостей, Сириус долго сидел в своем кабинете, пустым взглядом смотря в стену. Кто же такой Том Реддл? Сириус был более чем уверен, что за время обучения в школе талантливым парнем не только восхищались, но и унижали. Он слишком хорошо знал слизеринцев. Оскорбления, спрятанные за масками вежливости, являются там традиционными приветствиями. Вот только в аристократических семьях детей готовят к такому с самого детства. Достаточно ли закален Том, чтобы все эти мелкие шпильки пропустить? Сириусу подобное не удавалось. Он бил наотмашь, чтобы больше никто не посмел и слова дурного сказать о нем и о его друзьях. Но Сириус, наследник Блэков, с ним друзья и родня. А вот Том Реддл был вынужден улыбаться и отшучиваться. Наверное, он был зол. Сириус был склонен полагать, что это он убил своего дядю. Гонты, старинный чистокровный род. Но поколений 5 назад они пропали. Ушли в подполье, как говорили в светском обществе. Наследник рода родился с заметными психическими отклонениями. В таких случаях в род приводит новую кровь, талантливую маглорожденную или ведьму из другой страны. Но гонты всегда заключали браки лишь с несколькими родами, и в этот раз, не найдя отклика среди друзей семьи, они женили наследника на его же кузине, а потом брат женился на сестре. Маги знают, что частые родственные связи плохо отражаются на детях, но маги не маглы, те же Блэки. Ходила шутка, что у наследников этой семьи есть нездоровая тяга к своим кузинам. Но, каким-то невероятным образом, невесты, которых Блэки выбирали между подобных родственных браков, были настолько далеки от рода Блэк, насколько вообще возможно на острове, пусть этот остров и большой. Но при ограниченном количестве чистокровных магов, периодической вражде между семьями, достаточно частыми войнами, спорами и ссорами, родственные связи между магами были скорее правилами, чем исключением. Особенно после войны с Дюпре, французским магом, который в начале 19 века решил завоевать Англию. Тогда многие кланы превратились в отдельные семьи, как, например, Натты, Пруэтты, Адамсы, Шиклбот. В стране появилось много французов, выходцев из Африки, Индии и даже Китая. Так в старинные роды поступала новая кровь. Но гонты не пожелали связываться с посторонними. И поэтому за пару поколений столь близких связей даже магия не смогла справиться. Они выродились. Но оказалось, достаточно всего одного магла, чтобы вся сила порядком подзабытого рода засияла во всей красе. Ненадолго, правда. Как показывает практика, без должного воспитания лорды не получаются. Поэтому теперь Сириус задумался о том, что вообще-то могло и подождать, о том, что будет после войны. Неважно, кто виноват, Волдеморт, Дамблдор, Орден или еще кто. Англия дошла до той черты, когда война стала неизбежностью. После разговоров с Алексом Розье, Сириус совершенно по-другому взглянул на свою страну. Алекс был энтузиастом истории, а Сириус, как оказалось, неплохо разбирался в людях. После принятия статуса о секретности, маги еще больше замкнулись. Вынужденные сохранять очаги магии, практически привязанные к своим странам, маги стали реже переезжать и, со временем, относиться к маглам с долей снобизма. Но принятие статуса имело гораздо более тяжелые последствия. Маглорожденные. Пока маги и маглы жили вместе, маглорожденные и возрожденные вполне неплохо уживались. даже гармонично, не считая, конечно, чего-то вроде инквизиции. Но после маглорожденные уже не могли полноценно вернуться к своей семье. И неважно, кем является ребенок, сыном крестьянина, торговца или графа, после Хогвартса он уже не может продолжить дело отца, ведь вокруг столько ограничений. Маглорожденных, конечно, с удовольствием принимали в чистокровные семьи, и для крестьянина это было бы прыжком вперед. А для графа, это ведь было в те времена, когда магов и маглов на острове жило примерно поровну, и высокородные аристократы не спешили усыновлять магловского аристократа. Тогда вновь возникли легенды о феях, маги начали забирать маглорожденных при первых же ярких вспышках колдовства, что в итоге привело к волне недовольства среди маглорожденных, штурме министерства и уничтожении артефакта, который следил за этим. На 100-200 лет все пришло в норму. Вот только маги отличаются от маглов не только умением колдовать. Маги более традиционны, чтят традиции, соблюдают особые правила, мало кому доверяют. Маглорожденным было сложно найти место в этом мире. Большинство высоких должностей были закрыты для них, многие высшие учебные заведения не принимали без протекции аристократии, маглорожденные роптали, чистокровные злились. Для Англии все вылилось в яростное противостояние. Так появились пожиратели смерти. Вальдемар просто уловил общее настроение чистокровных семей. Аристократию порядком раздражало недовольство маглорожденных. Они, видите ли, хотели равных прав. Чистокровные давать эти права не хотели. Те, кто поумнее, знал, что маглорожденные просто не потянут равные права и обязанности. Что они могут без поддержки рода? Смогут ли они выучить все то, что знают чистокровные? Раньше все это казалось Сириусу глупостью, но сейчас он видел перед собой пример Северуса и Лили. Им было очень непросто. Они спотыкались на тех местах, которые остальные даже не замечали. Что говорить о магии, если они до сих пор не научились ходить, сидеть и говорить, как надлежит аристократу? И дело не в том, что это было так уж и нужно. Дело в том, что Сириусу и Джеймсу это не доставляло никаких неудобств. Как и резко поменять схему поведения, всего миг, и холодная аристократка Ольга заливисто смеется, бросая в нарциссу скомканную салфетку, а та в ответ идет ее душить. Но даже в такие моменты они выглядят как леди. Чистокровные просто умели больше, чем выходцы из мира маглов. Быстрее взрослели, охотнее дурачились, страдали от паранойи и недоверия. Ольга рассказывала, что в России маглорожденные получают письма в 10 лет. В течение года они обучаются в чем-то вроде лагеря, а в колдотворце предметы магловедения и маговедения считаются обязательными и самыми любимыми среди учеников. Наверное, поэтому в России не было войн. А еще Сириус понимал, что случайно брошенная фраза о том, что орден нужен им, вовсе не пустые слова. Нужны те, кто все равно будет с ними. И этой группе нужны четкие цели и гарантии того, что будет после победы. Глава 38. Затворницы. Белла уже смирилась со своим пребыванием в Мэноре. Скучно, конечно, но ей начинала нравиться эта скука. Она чувствовала себя юной, ищущей, чистой. Нечто подобное она испытывала после выпуска из Хогвартса. Вся жизнь впереди, только нужно ее придумать и реализовать. Тогда она с удовольствием окунулась в рутину приемов, завертелась, даже присытилась светским обществом. А сейчас она постигала себя в тишине. Перед Мэнором, английский парк, аккуратные аллеи, стриженный газон, причудливые клумбы. За домом, парк дикий, постепенно превращающийся в луг, уходящий к небольшому озеру, в который впадали три ручья и вытекала одна маленькая речушка. А за озером начинался лес. Где-то в лесу проходила граница между Блэк Мэнором и угодьями Адамсов. В детстве ей говорили, что до этой границы идти через лес день и потом еще утро. Наверное, раньше Блэки в лесу охотились. Часть леса вроде даже доступна для маглов. Вот только к этому озеру им не выйти. Белла спускала на воду небольшую лодку. Магия направляла ее к крошечному песчаному островку у дальнего берега, и там подолгу купалась и валялась на жестком песке. Когда от обилия мыслей начинала пухнуть голова, она возвращалась обратно. Эйлин любила гулять по саду. Она почти всегда улыбалась, говорила тихо и с радостью во взгляде смотрела на небо. Если разговоры о зельях и мужчинах Белли надоедали, то она уходила к нарциссе. Избавившись от материнского надзора, Цисси стала живее, бодрее, стала настоящей Блэк. Она составляла букеты из живых цветов, подбирала посуду для ужинов, меню выбирала Ольга, смешно требовала выделить ей сопровождающего для посещения косой аллеи. Белла искренне удивлялась, как эта девчонка умудряется говорить лишь о шмотках и цветочках, и при этом не выглядеть дурой. Впрочем, чаще всего нарцисса общалась с Лили. Тогда их разговор становился чуть более осмысленным. Лили учила этикет, но он становился слишком скучным для Беллы, и она уходила в кабинет Ольги. К обеду та заканчивала с насущными проблемами Мэннера вроде выделения денег на телятину и покупку яблок. Она читала книги, помогала Сириусу с поиском, и Белла любила проводить часы с ней. С ней было спокойно и комфортно, а еще Белла ей завидовала. Раньше ей было незнакомо это чувство. Старшая Блэк получала все, что хотела. Чему там завидовать? Но сейчас она искренне восхищалась девушкой, первое впечатление о которой было столь ошибочным. Ольга красива, молчалива, не любит смотреть в глаза малознакомым людям. Это из-за умения ее семьи. Салау неплохие менталисты. Ольга не унаследовала сам дар, но чутко ощущала направленность. Это забавляло. Как готовый детектор лжи, она чувствовала фальшь, презрение, злобу. Не любила людные места. Оказывается, мужская похоть тоже ощущается на расстоянии. Белла обычно наслаждалась вниманием, а Ольга недовольно хмурилась. Говорила, липкие мысли, будто сиропом на голову тонкой струйкой льют. Не опасно, но противно. Но, несмотря на внешность, она была личностью с железной волей и стальными нервами. С философским равнодушием относилась ко всему многообразию блэковского сумасшествия. Прекрасно ладила как с старшими, так и с молодыми. Без жалоб и нытья занималась всей той работой, что выпадает на долю хозяйки дома, и все это не теряя безупречного внешнего вида. Идеальная леди. Примерно с завтрака и до вечера. Вечером идеальность спадала с нее, она словно расслабляла галстук на костюме. Снимала туфли, укладывала голову у Сириуса на плече, смеялась с Лили, могла носиться за Севом по библиотеке, словно они маленькие дети. Вечером она была совсем девчонкой, и Белла завидовала ей именно поэтому. Как можно быть одновременно и идеальной, и несовершенной? Белла нервничала, кричала, топала ногами и лезла раздирать обидчику лицо ногтями. Она не представляла себя в качестве жены и хозяйки, у нее никогда не было подруг, она не умела дурачиться, не теряя самообладания. Она просто была другой. К концу августа Беллатрикс, наконец, обрела себя. Обрела, поняв, чего она хочет больше всего. Никогда до этого она не думала, что захочет ребенка. Но сейчас хотела дочку. И чтобы ее малышка была похожа на Ольгу, только чуть больше Блэк. И у нее будут глаза серо-зеленые, только темные, как и у дальше Белла старалась не думать, потому что начинался конфликт интересов. Она любила мужчину, который когда-то сам предложил ей стать частью его семьи, так он поначалу называл ближний круг, и она согласилась. Он изменился, стал более жестоким и менее вменяемым, но в нем не изменилось то, что Белла любила. Он был уверен и силен, он был истинным лидером, как и большинство мужчин ее семьи. Вот только в семье ей было ни в кого влюбляться. Сразу после ужина в библиотеке собирались почти все младшие. Чаще всего обсуждали дела, иногда травили байки, анекдоты и просто веселились. Бывало, что и разбредались по компаниям, ведя задушевные разговоры о каких-то областях магической науки. Карлус часто крал Северуса и Эйлин. После того, как Джеймс и Северус придумали зелье, которым пропитывали дерево для прочности наложенных заклинаний, Карлус стал интересоваться зельеделием больше, чем обычно. Но правильно сваренное зелье – тоже дар. Они обсуждали состав зелья, которое поможет сделать стационарные порталы между домами. Джеймс, Сириус и Ремус тоже часто уединялись за столом, ведя жаркие споры о каких-то редких заклинаниях. Белла же предпочитала оставаться в самом большом зале из трех, что были отданы под библиотеку. Сидя за столом, можно было просматривать выходы в два других зала и сам вход в библиотеку. Но сегодня она занималась самобичеванием, поэтому не сразу заметила, что уже поздно, все начали расходиться по домам и спальням, а из каминного зала библиотеки палился мягкий свет, Феникс уже вернулся на свое спальное место. Из раздумий Беллу вывел Сириус. Он пришел к столу с кипой листов и принялся раскладывать их по нескольким стопкам. «Чем занимаешься?» – потрясла головой Беллатрикс. «Это та часть наших проблем, о которых ты не хочешь говорить», – хмыкнул Сириус. «Неужели? И что же вы сегодня обсуждали?» «В 105-й раз обсуждали Аза, его детство и проблемы с психикой. Все еще хочешь поговорить об этом? Ты прав. Не хочу». «Подожди», — Белла заметила целую стопку листов с генеалогическими древами, «это что, древо Малфоев? Ага, и еще многих чревоугодников. Я рада, что нарцисса не вышла за Люциуса. Ей бы не понравилось быть частью проклятого рода. Проклятого, удивился Сириус. Ну да, пораженно посмотрела на Сириуса Белла. А почему у них, по-твоему, только один наследник? Ведь и они когда-то были кланом. И что за проклятие? Один наследник, и больше никого. Но у Люциуса есть брат, возразил Сириус. Он не совсем брат. Точнее, брат, но не для магии рода. Что-то я совсем не понимаю. Проклятие. В семье Малфоев может быть только один наследник, и ни одним ребенком больше. Рудольфус говорил, что проклятие вообще трудно сформулировать. Поэтому оно так работает. Родиться может и два, и три ребенка, но все они сразу станут отреченными. Ни семейных даров, ни права наследования. Это как если бы ребенка украли, и они не пытались снять проклятие. Ну поэтому ведь Абраксас и так трясется сну, ты понял. Они нашли какой-то способ снять проклятие. Они ведь неустойчивы. Всего один раз разорвать круг, и проклятие не вернется. Именно. Но для этого дети должны появиться у Люциуса. Причем от сильной чистокровной ведьмы. Как-то так, и много ты еще такого знаешь. Лестринджи имеют милый недостаток вроде блэковской клептомании. Они не выносят чужие секреты. Руди же должен был как-то меня заинтересовать. Именно об этом мы и болтали все время. О чужих секретах. То есть, теоретически, Лестринджи знают все про всех, теоретически, согласилась Белла, но, судя по его вопросам, о нас им тоже известно не все. Можно предположить, что и про остальных тоже. Правда, что Гейлы готовится повторить судьбу гонтов, заинтересованно наклонился к кузине Сириус. А да, у них уже три поколения близкие родственные связи. Боюсь, что их малыш будет немного туповат, а внук вообще тупой. Какая жалость. Хорошо, что блэки подобным не страдают. А что они знают про нас и наше окружение? То, что блэки вечно темнят, поттеры притворяются невинными овечками, а пруэтты в своей истории хранят одного темного лорда. Гарольд-поджигатель? Ага. Пока не интересно. Ну что поделать, чужие секреты вообще не интересны. Зато я могу немного помочь вам с тем, с чем обещала не помогать. Волан-де-Морт, он много времени проводит за поиском и разработкой необычных защитных заклинаний. Хочет что-то спрятать в разных местах, но у него есть квартира в Лондоне, в Магловском районе. Руди рассказывал, по крайней мере, я все мечтала ее найти. Он туда никого никогда не водит. Я как-то пыталась за ним проследить. След ведет в Сохо. Представляешь его в качестве жителя Сохо? Думаешь, он там хранит то, что мы ищем? Может быть, рассказала для того, чтобы ты пообещал мне сказать адрес, если найдете. Мне уж очень любопытно, а где он живет? Неужто в Сохо? Нет, конечно нет. Чаще всего он живет у Малфоев, но иногда пропадает на месяц, а то и больше. Наверное, у него есть еще и дом. И так как отследить путь в дом не удалось, то он явно стоит на магическом источнике. Спасибо, Белус. Да ладно, я уже почти смирилась со своей грустной судьбой, но ты все еще не пообещал мне. Хорошо, обещаю, что скажу адрес его квартиры в Сохо. И что скажешь, когда вы пойдете его убивать? Сириус замолчал, внимательно глядя на сестру, а потом осторожно спросил: зачем тебе знать? Нет, я не буду отправлять ему весточку и что-то там еще. Просто мне нужно знать. Хочу быть готовой к этому. Хорошо. Сириус собрал бумаги и вышел из библиотеки, а Белла продолжила сидеть на стуле. В кармане домашнего платья лежал усовершенствованный маховик времени. Перемещает во времени в пределах 3 суток. Все так же нельзя, чтобы тебя видели и все прочие. Когда они пойдут убивать его, у нее будет один шанс украсть кое-что для себя. Точнее, кое-кого. В своей удаче Белла не сомневалась. У нее все получится. Когда придет время. Глава 39. Маги и маглы. В конце августа девушки начали явственно скучать. Как оказалось, даже самые огромные поместья и самые богатые библиотеки могут наскучить. Выходить во внешний мир было нельзя. Сириус подцепил острую паранойю, никогда просто так никуда не выпускал. Любые путешествия приравнивались к боевым действиям. Ольга всегда была немного домоседкой. Если есть чем заняться и есть где прогуляться после обеда, то ее все устраивало. Но, чувствуя на себе постоянный просящий взгляд Касси, она все же упросила Сириуса устроить массовую прогулку в магический квартал. И Сириус и Джеймс были взвинчены. Сириус давно уже заметил, что не может отказать жене в редких просьбах, за что себя сейчас корил. Гулять шли своим, молодым коллективом, и девушки наотрез отказались брать с собой кучу артефактов. Идем гулять. Один раз погулять по косой аллее все же можно и без скафандра. Недовольно морщилась Лили на уговоры Джеймса. А что такое скафандр? Пока та рассказывала, Сириус раздавал всем артефакты, действующие как универсальный щит на несколько секунд, достаточных для операций. Пока что они с Джеймсом не нашли заклинание, которое бы пробило этот щит. Но 9 секунд, это ведь так мало. Для большего времени нужен был сильный источник энергии, в чем и была проблема создания таких щитов. На косой аллее было тревожно. Совсем не так, как хотелось бы самой Ольге и уж тем более чувствительной к эмоциям Кассиопеи. Но не возвращаться же назад, люди на улицах не были напуганы. Все так же степенно прогуливались ведьмы с детьми, все так же разговаривали на углах почтенные маги. Было людно, как и всегда в конце августа, но тревожно. И ведьмы с детьми, и маги на углах, даже случайные покупатели, все говорили только о пожирателях смерти. До настоящей паники оставалось меньше полугода. Сначала все разделились. Лили и Джеймс поспешили в кафе «Мороженое Фортескью». Северус радостно поскакал в сторону Лютного, благосклонно позволив Касси семенить за ним. Недовольно морщись, Белла поспешила за ними. Она всерьез считала, что этим двум не стоит появляться в Лютном в одиночку. Посреди улицы остались Сириус с Ольгой и Нарциссой. «Хочу зайти в магазины на площади Мерлина», — потребовала Цисси. «Ты за час управишься, мы встречаемся в книжном», — подозрительно смотрел на кузину Сириус. Нарцисса лишь покачала головой и потащила Ольгу за руку. Вход на площадь Мерлина находился неподалеку от Гринготтса. Сириус и раньше редко там бывал, а после своего заключения в Азкабане и вовсе ни разу не проходил через низкую каменную арку, увитую плющом. Магический квартал в Лондоне был все же несколько больше, чем думали маглорожденные. Косая аллея, центральная улица, престижные магазины, кафе и мастерские. Это была стандартная улица, на которой можно купить все самые необходимые, по крайней мере все, что может понадобиться среднестатистическому магу с низким или средним достатком. Лютный переулок, напротив, был пристанищем всего того, что может и не понадобиться добропорядочному гражданину, а также всяческие злачные места, бары, публичные и игорные дома, всякие забегаловки и магазины с двойным дном. Была еще третья улица, Северная аллея. Она представляла собой множество офисов благородных домов. Как таковых магазинов там не было, но контракты на поставку чего-то крупного заключались именно здесь. Был здесь и офис семьи Блэк, как и офис Флориш и Блоттс. А на площади Мерлина, кроме гостиницы и возможности арендовать меблированные квартиры, располагались крохотные магазинчики-мастерские. Арка выходила в узкий проулок, который вел на просторную площадь. В центре ее – крохотный парк с фонтаном в центре. Вокруг фонтана носились дети. Здесь жили молодые пары, артефакторы и их семьи, а также все те, кто по какой-то причине считал слишком обременительным каждый раз уезжать из Лондона. Проще говоря, огромное количество молодежи, решивших пожить отдельно. Когда-то и Сириус был уверен, что и у него будет здесь квартира. Но кроме молодежи, здесь жили еще и набирающие известность мастера. Например, мама Кассиопеи уже заканчивала ремонт в одном из помещений. Планировала устроить магазин косметических зелий. Лу подначивала ее открыть рядом салон красоты. На всякий случай, Сириус все же выкупил рядом помещение побольше, хотя Натали Блэк пока не горела желанием этим заниматься. Нарцисса уже понеслась по этим крохотным магазинчикам. Вот ювелирный. Мастер накладывает на недорогие серебряные украшения чары гламура. Украшения пользуются популярностью среди среднего класса. Цисси купила и себе заколку, которая придает волосам медовый оттенок, а Ольга, радостно улыбаясь, заказала карманное зеркальце из серебра с полудрагоценными камнями. По задумке, в зеркале должен быть резервуар для духов. Возможность оформить вот такие индивидуальные заказы и делала популярными эти магазинчики. «Блэки могут открыть здесь цветочный магазин», — улыбнулась Оля, выходя из очередного крохотного магазина. «Канцелярские принадлежности мистера Перри. Зачем? У вас целые поля редких магических цветов, бутоньерки и букеты невесты. А заниматься этим могут Томас и Нина. У Нины прекрасный вкус. Ты видел их домик? Такой маленький, но я бы с удовольствием там жила. Ты, как всегда, говоришь гениальные вещи», — обнял ее за плечи Сириус. Он уже давно не мог придумать, чем занять родителей Эллы и Эда. Они были слишком-слишком неподходящими для бумажной работы самих Блэков, и слишком горды, чтобы просто жить на деньги семьи. Что бы там ни думали остальные, но среди магов вовсе не считалось непристойным заниматься такими вот маленькими лавочками. Точнее, это было бы странно для Сириуса, как для основной линии рода Блэк. А вот Томас и Нина вполне могли заняться таким делом. Именно на площади Мерлина всеобщее беспокойство становилось особенно заметно. Это не было полноценное волнение или страх. Это было что-то угрожающее, что висело в воздухе, но о чем никто не говорил. Тревога на лицах, обеспокоенность в разговорах. В толпе мелькали маги в характерных мантиях. Аврорат патрулировал квартал. У магазина порталы Поттеров стояла небольшая очередь. У Карлуса работали весьма толковые маги, которые делали разрешенные министерством порт-ключи в Мунго и министерство, которые бы пробивались сквозь антиоперационные чары. Разумеется, антиоперационный купол Хогвартса нарушить не получится, но никто и не сможет установить столь сложное заклинание на случайный дом. Порталы раскупали как горячие пирожки, брали по десятку, раздавали членам семьи. Недели две назад Дамблдор назвал Карлуса спекулянтом на чужом горе, дескать, наживается на панике народа. Карлус проигнорировал. Прибыль была минимальная, набрать подмастерьев отца уговорил Джеймс. В прошлом Сириуса Поттеры подобные артефакты не распространяли ни платно, ни за даром. Их вообще не было. Карлус переделал те, что собирал лично для семьи. Надежнее, мощнее, неприлично дорого. В прошлой жизни они не спасли их. Порталы перемещали в дом на костях, где они и были убиты. К слову, к принцам тоже часто захаживали личности с определенными проблемами. Слух о том, что наследник принцев занимается зельем для оборотней, будоражил умы общественности. Оборотни, тайные и явные, приходили в недавно открытую лавку как по расписанию. Предлагали себя в качестве испытуемых и постоянно спрашивали. Дедушка принц своего внука в лавку не водил, хоть там и продавали преимущественно его зелья, это называлось «набивать руку». Принц старший боялся, что Северус почувствует себя обязанным под гнетом этих глаз. Оборотни массово обрели надежду на нормальную жизнь. Принцы были одними из самых известных зельеделов в Европе. Если зелье будет изобретено, то благодарность будет огромной. В прошлом Северусу удалось лишь сохранять разум оборотням. Но теперь он работал с дедом, с доступом к библиотекам пяти родов, с личным оборотнем в качестве добровольного испытуемого, да еще и советчика. Джеймс сделал ставку на конец этого года. Сириус не был столь оптимистичен. Прогнозировал первый успех к маю. Сам Северус шутил, что нужно подгадать к апрелю, чтобы его подарок Ремусу принес самому принцу титул мастера зелий. Как ни странно, но нарцисса управилась за час, поэтому в книжный магазин они пришли чуть позже Северуса. Тот уже о чем-то говорил с продавцом. За ним собралась ворчащая очередь из школьников с родителями. Вряд ли сам Сев это замечал, как и продавец. Как погуляли, раздался за спинами голос Лили. Чудесно. Прикупила себе перьев, обернулась к подруге Ольга. Пойдем. Должны были завести переводы французских книг. Все девушки разом вспорхнули вглубь магазина. Белла, кивнув Сириусу, поспешила за ними. Сегодня она выполняла роль телохранительницы, хоть это и не мешало ей наслаждаться прогулкой, да и присмотр за девочками был весьма условен. Белла видела Лили в гневе. Палочкой она владела как заправский дуэлянт, только не любила. Но Белла неплохо представляла эту рыжеволосую бестию в качестве Аврора. Сириус говорил, что она ходила на все боевые вызовы вместе с Джимом. Легко поверить, нарцисса не тренируется, Касси несколько неуклюже физически. Ольга, это Белла испытала лично, прекрасно защищалась. Белла и не думала, что можно знать столько разновидностей щитовых чар, и что можно так быстро реагировать, выбирая нужное. Так что чрезмерное волнение Сириуса и Джеймса было непонятно. Паранойки. Все блэки паранойки. В самом углу большого магазина были стеллажи с книгами для девушек и женщин. Учебники бытовых и косметических чар, сборники зелий, кулинарные книги, шитье, флористика, этикет, история, юриспруденция. Все написано исключительно для девушек и женщин. В большинстве случаев, для аристократок. Но из-за кулинарных книг и подборок старых номеров ведьмополитена здесь толпились не только аристократки. Сегодня девушки встретили здесь Мэри Макдональд и Сандру Хогарт. На Гриффиндоре они были главными сплетницами. Мэри была маглорожденной, Сандра – полукровкой. Ее мама была чистокровной ведьмой то ли в третьем, то ли в пятом поколении. Лу заставляла Лили учить все эти запутанные родственные связи чистокровных, а отец – маглорожденным волшебником. Сандра была сильной ведьмой, но, как считала сама Лили, непроходимо глупой. Ее подобные девочки всегда раздражали. Тряпки и сплетни, все, что интересовало Сандру. Училась она плохо, часто прогуливала и просыпала. Для отличницы и старосты это был показатель. Мэри была гораздо более прилежна и говорить могла и на более интересные темы, поэтому с ней Лили еще общалась. Но сегодня они были вдвоем. Лили доброжелательно улыбнулась Мэри. Но, прежде чем она успела произнести слова приветствия, заговорила Сандра. «О, наша лицемерка пришла, нашла себе защитников, так испугалась того, кого нельзя называть, что отказалась от семьи и воспылала поддельной любовью к Поттеру». Лили словно ледяной водой облили. Но Оля совершенно спокойным, даже светским тоном поинтересовалась у Касси. «А в Англии есть закон об оскорблении аристократии, мы за равноправие, есть просто закон об оскорблении». Спокойные голоса подруг напомнили Лили, что ее новое положение – не только возможность жить в большом доме и зажигать свечи усилием мысли, это еще и обязанности, и определенные правила, потому что тут же стоит миссис Лестриндж, которая непременно расскажет всем, что приемная дочь Лукреции не способна держать удар. Лу, конечно, ничего не скажет, но ее заденет, а еще потом все эти миссис-чревоугодницы будут на каждом сборище выяснять предел ее терпения. «Мэри, я бы тебе посоветовала сменить круг знакомства», произнесла Лили, как ей показалось, не своим голосом, потому что этот убьет тебя быстрее, чем Вальдемарт с пожирателями. Мэри зыркнула на нее из-под щелки, явно намереваясь что-то сказать, но была прервана радостным криком Марлин. «Ура! Я вас встретила!» Девушка налетела со спины, обнимая Лили и Касси по очереди и вместе. «О, Мэри, и ты тут! Может, по мороженому? Отличная идея!» Лили ухватила Мэри под руку и поволокла обратно на улицу. «А ты...» Тут, услышала она за спиной спокойный голос Оли. Вот как ей удается выглядеть такой равнодушной и ледяной. Вряд ли даже на Халке Сандре хватит наглости что-то сказать миссис Блэк. Оля умеет обливать презрением даже без слов. В кафе по-прежнему было людно, но для Блэков всегда найдется столик. Особенно если среди Блэков есть белая Оля. Столик им выдали уединенный, внутри здания, в алькове у окна. Здесь было уютнее, чем снаружи, хоть и не так романтично, а главное, много места. Девушки расселись вокруг стола, Марлин была невероятно весела, остальные натянуто улыбались, заказали по порции лакомства, а после Белла наложила вокруг стола сферу тишины. Хозяин заведения, улыбаясь им из-за стойки, движением руки задвинул шторы в алькове, устроив девушкам уединение. «Что она тебе наговорила?» Сразу же нахмурилась Касси. «Сандра?» Тихо переспросила Мэри. «Ну не Лили же, скажи ты что-то подобное кому-то другому, тебя бы уже прокляли, а потом отмазались отсюда, ведь ты имеешь дело с чистокровными семьями». И добавлю, скажи спасибо, что Оля считает неприличным разбрасываться проклятиями направо и налево, потому что для снятия ее проклятия тебе бы пришлось полежать в Мунго пару месяцев. Оля невозмутимо ковыряла ложечкой мороженое. Она не была злой или мстительной, но опыт выживания в условиях, когда все вокруг считают тебя слишком красивой, научил ее бить наотмашь при малейшем намеке на драку. А еще она очень не любила, когда трогают ее близких. И если кто-то обидел Лили, то он обидел и ее, а значит да, следует ударить в ответ посильнее, чтобы подобное больше не повторилось. А разве она не права? Гордо вздернула подбородок Мэри. Ты так считаешь? Удивилась Лили. Что я с Поттером из-за денег и родословной, что предала свою семью. Такие сплетни нет-нет, да появлялись в Хогвартсе в прошлом году. Зачинщики обычно оказывались в больнице с редкими проклятиями. Северус все еще беспокоился за подругу детства, хоть и чувствовал себя неловко при общении с ней, а для мага разума узнать, кто родоначальник сплетен в закрытом мирке одного готического замка, проще простого. И это были не проклятия, а коварные зелья, очень коварные. А что еще думать, ты вдруг меняешь фамилию, начинаешь общаться с... «Вот тут лучше не продолжай», — посоветовала Касси, «а то Белла не отличается терпением, когда оскорбляют ее новую любимую родственницу». «Молчи, малявка», — посоветовала Белла, «а то ты превратишься в самого нелюбимого». «А что случилось-то?» — нахмурилась Марлин. «Эта курица Сандра решила, что ее родство с кланом Макнир дает ей право нелестно отзываться о Лили. Макниры выжгли ее мать с гобелена», — исправила Марлин. «Они ведь теперь за чистоту крови. В стане пожирателей принято выдавать за чистокровных даже очень дальних родственников. Но я перебила. Продолжай. А это все. Потом пришла ты. Поэтому мы решили разузнать все уже здесь». «Ау!» Марлин надула и без того полные губы, Тогда понятно. И что же, ты веришь во всю эту ересь? Я просто ходила в министерство. Мне сказали, что меня не примут на работу без протекции. И ты решила поинтересоваться у Сандры, с чем это связано? Грустно усмехнулась Лили. И что она ответила? Там два варианта. Либо во всем виноват Вальдемарт, либо просто чистокровные оборзели. Второе, еще больше нахмурилась Мэри. И вечно мы во всем виноваты, фыркнула нарцисса. А разве нет, даже на должность секретарши скорее возьмут полукровку, чем маглорожденную. Без протекции вообще никуда. А у маглов разве иначе? Тихо спросила Лили. Что? Удивилась Мэри. Ты ведь хочешь устроиться в министерство, или к кому-нибудь в большую фирму. А смогла бы ты в мире маглов получить такую работу без протекции и связей? Мэри пораженно замерла. Она никогда об этом не задумывалась. В мире магов связи значит даже больше, чем у маглов. Наверное, из-за долгой жизни. Никто не хочет тратить свои силы на темную лошадку без поручителей. Я тоже злилась. И до сих пор считаю несправедливым, что, будь сколь угодно талантливой, но открыть собственную аптеку не сможешь. А если и сможешь, то она не будет приносить выгоды. Маги в магазины ходят только в проверенные. Но что ты можешь изменить? Переделать весь мир, весь менталитет английских магов? Вот именно из-за таких вот Сандра и Мэри молодежи идет в пожиратели, хихикнула Белла. Ну ведь бесит же невероятно. Что бесит? Распалялась Мэри. Да все. Мы в ваш мир лезем со своими устоями? Нет. Ну да, считаем дикарями. Как и маглорожденные нас, с одним исключением. Если маг вынужден жить среди маглов, он принимает правила игры. А маглы, видите ли, считают себя умнее. Умнее кого? Нас, а что, глупее? Почему какая-то слизеринка, тупая как пробка, получит любую работу, а я даже маломальски приличное место получить не могу? Да потому, продолжила Белла, что тупая слизеринка не лезет с глупыми предложениями, не машет палочкой, когда не надо, и молчит, когда это требуется, а еще четко знает субординацию. Можно подумать, вы прям образцы. Мэри сощурилась, обводя девушек взглядом. Не путай берега, милочка, усмехнулась Белла, перед тобой сидят те, кто настолько знатен и богат, что может плевать на любые правила, даже правила магловского мира. Если мне приспичит стать актрисой чего там, кино, подсказала Лили. Актрисой кино, продолжила Беллатрикс, то я просто спущу часть приданного на взятку и через пару дней буду сниматься в любом понравившемся мне фильме. А у тебя хватит денег, чтобы устроиться в мире магов? А сколько лет вашему роду? Знаешь ли ты свою родословную? Ревела ли ты в 8 лет над фортепиано? Знала ли к 11 годам французский? Сможешь ли ты свободно чувствовать себя на званом ужине? Не надо делать вид, что мы знаем меньше тебя. Девочку из аристократической семьи готовит к жизни как в богатстве, так и в бедности. Лили вот до сих пор ножи путает. Я даже не замечаю, сколько времени ты потратишь на освоение этикета. Достаточно, Ольга встала из-за стола, Белла может спорить часами, но для этого не нужно было выходить из дома. Я ухожу. Беллатрикс, смеясь, тоже поднялась со стула. Мэри осталась в кафе одна, так и не поняв, зачем они сюда пришли и зачем был этот разговор. А вот Лили его не могла забыть, что, разумеется, не укрылось от ее новообретенной семьи. Нарцисса с Ольгой вытащили ее из общей библиотеки. У Ольги была любимая малая гостиная. Вот и сейчас девушки проскользнули именно сюда. Просторная комната, ножки кресел и столов были выполнены в виде стволов деревьев, зеленый текстиль, ковер в виде цветочной поляны, в клетках у окна множество канареек. Они красиво пели по утрам, сейчас же лишь возмущенно перелетали с жердочки на жердочку. «Выкладывай», Ольга плюхнулась к креслу, скидывая туфли на пол. Лили присела на другое кресло, а нарцисса устраивалась на своем любимом месте, на пушистом ковре. «Что выкладывать? Ну вот не надо делать вид, что ты меня не поняла», покачала головой миссис Блэк. «Я думала, что ты еще в Хогвартсе перестала думать о том, что о тебе говорят». «Перестала, но Мэри права». «А по-моему, права Белла. Ты защищаешь взгляды пожирательницы смерти», напомнила Лили. «Да брось, какая из нее теперь пожирательница? К тому же, маглорожденные ведь не просто так раздражают чистокровных. И вот это я всегда не могла понять. Почему? Ведь все усложняется. Знаешь, у меня в стране маглорожденные даже не рискуют говорить подобное вслух. Вообще никак. Просто молча пытаются чего-то добиться в чужом для них мире. Но зачем? Зачем настолько все принижать? Ведь так было не всегда. Ладно, экскурс в историю. После того, как приняли статуты международной секретности, недовольных было много, что показательно. На тот момент в большей части мира этот статут не был нужен, но из-за некоторых стран Европы, Америки и Азии, магам пришлось сделать выбор, буквально, устроить геноцид маглам, или просто спрятаться. На тот момент маги пережили парочку мировых темных лордов, которые появляются раз в 100-200 лет, а тут сразу два, и магов было мало, решили спрятаться. В течение нескольких лет все перестраивалось и переезжало, а потом в ряде стран было наложено заклятие забвения, то, которое скрыло из истории слишком явные признаки магии. Да, в ряде стран это не понадобилось. Например, в России, Бразилии и Австралии маги с самого начала прятали свои города и поселения, а в странах вроде Англии и Франции маги даже в политической жизни маглов участвовали. Лет 50 страны лихорадило, потому что принять закон и перестроить под него жизнь целого народа не так-то просто. Ну да, были проблемы и все такое, и поэтому был нарушен привычный уклад жизни магов и маглорожденных. Маги, как ты заметила, не слишком-то любят смену правил. И дело не только в долгой жизни, и даже не в природной вредности, и вовсе не в снобизме, все маги по природе своей довольно любопытны. Дело в том, что магия, это ведь не только дар, это еще и бремя. Ты можешь сейчас представить себя без магии? Лили смотрела на Ольгу с непониманием. Каждый маг, принадлежащий к определенному роду, с самого рождения знает, что он обязан заботиться о порядках магии в силу своих возможностей, а дары. Ты ведь уже испытала на себе ощущение родового дара. Легко ли от него отказаться? Каждый уничтоженный очаг магии, и магии в мире становится чуточку меньше. Почему феи покинули этот мир? Магии стало меньше. Везде. Даже в воздухе. Да, мы это не чувствуем. Пока. Но можем судить об этом по описаниям прошлого. Они могли оперировать гораздо большими объемами энергии. А что будет, если магии станет мало даже для магов? Сможем ли мы выжить, если лишимся этой энергии? А ведь атланы, возможность магов покинуть этот мир, нам недоступен. Если мы будем халатны, наши правнуки могут и не родиться. Тут Ольга замерла, словно что-то поняла, а потом действительно вскочила с кресла и выбежала из гостиной босая. Лили и Нарцисса понеслись за ней, не понимая, что стало причиной такого поведения. Она вбежала в библиотеку, где Сириус, Джеймс и Римус пытались разобраться в очередном сложном заклинании. Что написано в хрониках, как вызвать магов, которые остались в атланах. Нужна сила 31 рода, которым отдано право следить за миром. Но ведь это бред, сощурился Сириус. Но силу рода ведь можно закупорить, ну, как воспоминание в бутылочку. Не возродить ее, а поймать. Ведь нужен просто слепок магии, почерк, так сказать, теоретически, да, можно. По крайней мере, я видел что-то подобное в этой книге. Сириус кивнул на книгу тьмы. Тогда наши орденцы хотят открыть атланы, просто уничтожив все 30 родов. Блэки и Поттер ведь там, да, а еще Раслир, род повелителей времени, но род уже прерван. Как они это сделают? Смотри, в легенде написано, что маги собрали ключи у всех родов и спрятали. Заведуют этим хранилищем троцкие. Они самые известные легилименты, более сильных ментальных магов в мире нет. Ключи хранятся у них на случай, если кто-то из великих родов погибнет. Правильно, открыть портал, назовем его так, должны лорды родов. Если кого-то нет, то выпустит силу. А если всех нет, да, я уже понял, к чему ты ведешь. Но почему тогда не начать с троцких? У них уже есть все ключи. Потому что они, самый могущественный род в России. И это сильный клан, где каждый это воин. Да и сама Россия весьма стабильна. Расшатать такую махину, это не устроить Англии череду темных лордов. В России их просто нет. Но с каждым уничтоженным родом будет уменьшаться и общая сила. Сначала Англия и старушка Европа. В Испании вот со старинными родами вообще проблема. А потом, скажем, Индия. Страны Южной Америки. Но зачем? Их не интересует этот мир. Они просто хотят атланы. Это лишь догадка, но относительно вменяемая. И ее можно проверить. Роды ведь записаны, не так ли? Глава 40. Корни зла. Список этих родов существовал, и фамилии были современные. Магическая книга законов, где эти фамилии были записаны на первых страницах, меняла фамилии сама. Каждый род – определенный тип магии, неповторимый, определенные дары и умения. Сыны звезд, носители звездного огня, Джарил, Блэк. Что это значит? Лили провела пальчиком по строчке, где Блэк было выделено жирным шрифтом. Перечисление фамилий, если так можно сказать. В Атлане ведь не было фамилий. Так называли наш род раньше. Джарил – это как отчество, наверное. От России до Англии мы вообще-то лет 30 шли. И мой древний предок говорил, что он сын Ярила. Ярила – русское божество, усмехнулась Ольга. Раньше блэки имели более широкую базу имен. Ярила – название солнца. Ау, то есть по-русски вас тоже звали, Оля. Только имена. Когда поселились в Англии, нас назвали блэками из-за цвета волос. Только из-за цвета, усмехнулся Джеймс. Или из-за темной магии, Джим. Сюда приехал клан. Пара десятков черноволосых людей, крайне похожих друг на друга. А черной магии в то время в Англии не существовало. Здесь магов-то почти не было. По цвету волос. К тому же, напомнила Оля, певереллы стали выглядеть иначе. Джеймс нашел свой род, 19-я строчка, а блэки 4-е. Сыны смерти, повелители мертвых, певереллы. Певереллу Поттер, Мордрид, а ты думал, что твой фокус останется незамеченным, хмыкнул Сириус. Скорее всего, Поттер потом пропадет, если у меня будет два сына, напомнил Джеймс. Погибшие рода были словно написаны серыми чернилами, их было уже 6. Рослиры имеют лишнюю линию, обратила внимание Оля. Значит, есть кто-то, кто может возродить род, напомнил Сириус. Кто был с ними в родстве? Самые известные. Наши знакомые Адамс, Римус начал неплохо разбираться во всех этих родственных связях. Сириус сел, пододвинув к себе книгу поближе. Они еще что-то обсуждали, но он их уже не слышал. Орден был странной загадкой, в которой он не знал, как разобраться. Не было никаких зацепок, что сводило его с ума. Разум его метался, не в силах найти хоть что-то, за что можно зацепиться. Все уже разошлись по домам, когда Сириус, внезапно приняв решение, достал из рабочего стола огромный том перечня магических аристократов по странам и их родов в настоящем времени. Письмо Троцкому пришлось отправлять через черновых. Шкатулка для писем, через которую с братом общалась Натали, стояла тоже в библиотеке. Ответ, к удивлению Сириуса, пришел уже через час. А порталы сейчас учился делать Джеймс. В дом черновых он как раз был прямо в мастерской. «Спасибо, что позволяете воспользоваться вашим домом как перевалочным пунктом», — шагнул Сириус в дом черновых. «Ну что вы, для нас блэки, всегда желанные гости». «Да, но вы в Англии нечастые гости. Нам и не нужно», — Святослав мягко улыбался. «Прошу извинить за то, что отец не встречает вас. Он работает в мастерской, я понимаю. Иногда работа занимает несколько суток. К Троцким можно переместиться порталом или по водному пути. Я слышал о том, что в России перемещаются не через огонь. Камины не распространены», усмехнулся Святослав. «Но вода является также хорошим проводником. Две природные стихии прекрасно скрывали следы магии, и они же служили проводниками. В России раньше были колодцы. Аристократы превратили их во что-то более аккуратное. Что-то вроде низкого фонтана в доме, бортик легко переступить даже даме в длинном платье. Щепотка порошка бросается в воду до того, как шагнуть». Сириус с интересом осмотрел фонтан, взял горсть порошка, бросил в мелкую воду на дне фонтана и шагнул внутрь, говоря на русском к Троцким. Непривычно вылетел из фонтана, едва удержавшись на ногах. «Простите», усмехнулся он, оглядываясь на фонтан уже в доме Троцких, не смог удержаться. Встречал его пожилой мужчина, высокий и седой, он опирался на трость, а одет был как магл, в брюках и жилетке, с галстуком в мелкую полоску. Лицо, испещренное морщинами, добрая улыбка, голубые глаза яркие, горят молодым задором. «Похвальное желание», на мой взгляд, ответил он, я тоже в Америке по молодости носился между каминами исключительно из-за любопытства. Георг Троцкий, лорд, как любит подчеркивать у вас, Сириус Блэк, он кивком обозначил поклон, тоже лорд, а чем очень любит напоминать у нас. Троцкий расхохотался, откинув голову назад, вы мне нравитесь, нет в вас зашоренности. Всегда говорю своим правнукам, что маг умер, когда перестал смеяться и удивляться. Проходите, я угощу вас чаем, моя правнучка его прекрасно заваривает. Но вы женаты, не так ли? У меня прекрасная жена, русская. Тогда оставлю правнучку в покое, все равно за вас ее не выдашь. Чай я и сам неплохо готовлю. Ольга Кирова, кстати, говорила мне, что ее любимица вышла замуж в Англии. Видимо, это та женщина, которая гадает на картах. О, жену вы тоже слушаете, хороший признак, присаживайтесь. Он сам сел за небольшой стол у окна, на столе чашки из тонкого фарфора, непонятный агрегат и множество тарелочек с разными сладостями, также неизвестными для Сириуса. Вы когда-нибудь пили чай из самовара? Лично я считаю его одним из самых шикарных изобретений маглов. Троцкий налил в чашке заварку, кипяток через носик того самого агрегата, и продолжил разговор. Я, конечно, был немало удивлен вашему письму, но не смог отказать Раду Блэк. Ходят слухи, что у его лорда имеется тот самый, легендарный дар. Слухи не врут. Замечательно. Это хороший признак. В это время, когда даже в России все реже и реже встречаются сильные маглорожденные, а наиболее удивительные и здоров превращаются в сказочные явления, где-то все идет своим чередом. Значит, все не так плохо. У вас здесь, судя по всему, с этим проблем все же меньше. Мы же живем не в отдельном мире. Глупо надеяться, что беда обойдет нас стороной. В Англии сейчас неспокойно. Новый темный, новый сумасшедший, решивший поработить мир. Необычная точка зрения. Я не бывал в Англии, но англичане весьма схожи в мышлении с американцами не во всем. Конечно, наши сегодняшние союзники как детишки хватаются за все и сразу, а англичане спокойнее, степеннее. Но отношение к темной магии американцы переняли от англичан, а вы явно не считаете темную магию чем-то ужасным. Я и сам ею занимаюсь или планирую начать ученичество. Я, магистр тьмы, видимо, пришли за помощью. Сириус удивленно и с надеждой посмотрел на старого мага, но тут же опомнился. Учитель мне, конечно, не помешает, но к вам я пришел не за этим. Вот теперь я окончательно заинтригован. Что же привело вас в Россию? Легенды. Меня интересует список 31 рода. Ао, надо было своих правнучек отправлять в Англию. Георг радостно потер руки. И что же именно вам интересно? Все, что является правдой. У нас это лишь легенды. Ольга знает немного. Я посмел предположить, что точно может знать лишь узкий круг посвященных. Первая фамилия в списке, то есть... Порядок тоже важен, удивился Сириус. Конечно, первые 5 родов, основатели, они были одними из первых родов Атлан. Правил ведь совет, из 5 семей, скептически приподнял бровь Сириус. О, нет, конечно, было 4 круга совета, самый внутренний и есть 5 родов в списке. Второй круг полностью остался в Атланах, третий формировался из всех аристократов. Выборочно, конечно, четвертый, вообще из всех подряд, включая маглорожденных и магические расы, если они желали попасть в этот круг. И какие же были задачи у этих кругов? 5 семей, это как военный совет. На самом деле, все 5 могли претендовать и на места в третьем. Но так я вас запутаю. Атланы, государство, правильно, власть там была вроде парламентской. Была палата лордов, назовем ее так, и палата общин. В палату лордов тоже есть выборы, потому что мест всего 21, а старших родов гораздо больше. Палата общин, напротив, принимает всех, кроме аристократов. Они решали общие вопросы государства сообща, 42 мага, но вопросы бывали ведь и спорными. Поэтому были 7 лордов, которые представляли из себя Верховный суд, решали все спорные вопросы. Они, к слову, были постоянными и не могли входить ни в один другой круг. И 5 родов, которые отвечали за государство в форс-мажорных ситуациях, а также могли накладывать свое вето на некоторые решения 3 других кругов. Как все сложно, но работало хорошо, в основном из-за клятв на магию, честности и все такое. Вот только 5 родов ведь были выбраны не случайно. У всех родов прекрасная защита разума, все сильные маги и все в родстве с какими-нибудь сильными магическими созданиями. А еще, самые любопытные, когда магические народы начали уходить в свои миры, было предложено и магам уйти в свой, не знаю, как это правильно назвать, наверное, тоже мир, или осколок мира. 5 родов не захотели запираться внутри. Именно так появился этот список. За пределами Атлан живет 31 старинный род. И каким же образом можно вызвать осколок мира обратно? Должен остаться как минимум один лорд из 31. А если кто-то пытается уничтожить все эти семьи, я вас внимательно слушаю. Одним самоваром дело не ограничилось. Оказалось, русские маги тоже пьют виски. Раскладывались на столе карты, приносились книги по истории магического мира. В России начало темнеть, когда Георг перестал задавать вопросы. Я понимаю, что несколько неприлично скидывать на вас эти проблемы. Разбираться окончательно с ними придется все равно вам. Но у вас там еще безумец бушует. Обучитесь и сможете его победить. А я пока поднапрягу своих заскучавших родственников. Мы найдем эти семьи. Может уйти год, а то и больше. Но никого не удивляет, что странные троцкие много путешествуют. А клан у меня большой. Если нужно, просеем всю Европу, но найдем их. Ваш визит останется в секрете. И я дам вам одно имя. Сэмюэль Норрингтон, американец, магистр тьмы. И второе. Ксавьер Эстер, сейчас живет в Бразилии. Магистр смерти, единственный в мире, к слову. Я напишу им обоим, что пора брать учеников. Мне жаль, что я не смогу обучать вас, но если троцкие с блэками внезапно объединятся, это будет странно. Вызовет сплетни. Сириус задумался. Троцкий ему нравился больше, чем неизвестный американец. А у вас, верно, и правнуки есть? Ни одних правнучек нужно замуж выгонять. Кто-нибудь из них учился в колдотворце совместно с Кассиопеей Блэк? О, действительно. Но хранители звездного огня всегда женятся по любви. Зачем жениться? Помолвку можно расторгнуть. Ни моей сестре, ни вашему правнуку это по репутации не ударит. Там вообще ничего репутацию пробить не может. Александр, моя главная головная боль. Колдотворец закончил в прошлом году. Должен быть знаком с вашей сестрой. Если да, то мы приедем к вам через пару недель. У русских это называется сваты. Надеюсь, Касси меня не убьет, улыбаясь, качал головой Сириус. Что поделать, быть лордом и оставаться любимым членом семьи просто невозможно. Покричит немного, потом смирится. А там, глядишь, еще и влюбится. Мой правнук тот еще лоботряс. Даром что наследник.